Архиепископ сурово глянул из-под насупленных бровей. «Сказывай, дали, боярин». «Амосова старшого сгубить похотели», — понизил голос Никита Губарев. «Свеем о том писано». «Кто гонца слал?» — недобрым голосом спросил владыка. Никита Губарев оглянулся по сторонам, медля с ответом. «Говорим», — грозно приказал Ефимий. «Говори, боярин». «Владыка», — жалобно отозвался посадник, — «и стенно не боюсь». На выпуклых глазах его показали слезы. «Отец милостивый, не выдай, тебе как на духу». Взглянув на Ефимия, он понял, что медлить нельзя. «Боярина Борецкого холопа поймали, в юном прозывается. Другой, Калика Иван, толмач боярский, к свеям ушел. А воровскую грамоту дал Миланию, что у Борецкого лекарем». Никита Губарев едва дышал, пот катился с него ручьями. «Правду ли говоришь, боярин?» Посадник встал и перекрестился, глядя на икону. «Вьюн на провеже поведал. Здесь он, владыка». Ефимий поднялся, тяжело опираясь о посох, сделал несколько шагов. «Феодор!» — позвал он, приоткрыв дверь. «Я здесь, владыка». «За боярином Борецким пошли, отче. Пусть не медлит». «Сейчас, владыка!» — отозвался казначей. «В гридне двое гонцов тебя дожидаются», — добавил он. «Пыльского гонец, да наш монастырский Шелони, сказывают, ждать немочно им». «Зови, отче», — решил Ефимий. Вернувшись на место, владыка поправил оплывшую свечу. «А ты не бойся, боярин», — взглянув на испуганное лицо посадника, ободрил он. «Бог не выдаст, свинья не съест». Дверь, скрипнув, открылась. В горнице появились двое. Высокий боярин в доспехах и костлявый монах в черной суконной одежке. Оба были покрыты дорожной пылью. «Благослови, владыка», — в один голос сказали они, подходя к Ефимию. Архиепископ благословил. «С чем боярин пожаловал?» — обратился он к псковичу. «Беда, владыка, рыцари Пльсковскую землю воюют, посады жгут и грабят, церкви святые рушат». В голосе псковича послышались слезы. «Помогу, у старшего брата Новгорода Великого молим, поддержи, владыка». Псковский гонец упал на колени. «Вече соберем», — ответил Ефимий. «Без новгородского слова немочно бранные дела решать. Встань, боярин, будь в надежде». «А ты с чем?» — обратился он к монаху. Чернец посмотрел на владыку, на бояр и твердо сказал: «Тебе одному послан сказать, владыка». «Пообождите в григе маленько», — согласился Ефимий. «Ты, боярин, и ты, Никита Афанасьевич. А я пока церковными делами займусь». Дверь за боярами закрылась, владыка взглянул на монаха. «Мужики Коневскую пустынь пожгли», — сказал чернец. «На иноков с дрекольем вилами да топорами вышли, посекли, покололи старцев многих, отца игумна сгубили». Чернец говорил, что топором рубил, чеканя каждое слово. «Причина в чем?» — спокойно спросил владыка. «Кричали мужики, будто земли их исконные, угодья бортьевые, да ловли рыбный монастырь своевольно захватил. Вся причина в том». Владыка молчал, ничем не выказывая своих мыслей. «Накорми чернеца, отче», — сказал он появившемуся в дверях казначею, — «а ты приберись с дороги, братья, отдохни». Стало тихо. Ефимий, творя молитву, беззвучно шевелил губами. Скрипнула дверь, в горницу вошел боярин Борецкий. «Благослови, владыка». Словно не слыша, Ефимий долго смотрел на Борецкого. Казалось, он видел его в первый раз. «Садись, боярин». «Зачем звал, владыка?» — спросил Борецкий. Он осторожно присел на край скамьи, будто боясь сломать ее. «Так, боярин, — гневно начал Ефимий, — против Новгорода господина твоего, против Софии святой, людей русских врагам продаешь?»